кто малину ел. Мы пришли, где кусты, и на них ягоды, как малина, только не малина, а меньше. Дядя сказал, что это ежевика, только она еще кислая, а я попробовал, все равно вкусная. Дядя сказал, что тут, может быть, малина есть, только лесная, а не такая, как на даче. А мама все говорила, что надо скорей, скорей, а то автобус уйдет, потому что мы очень далеко зашли. Дядя посадил меня на плечи совсем высоко. Мне очень хорошо было ехать, потому что была полянка, и мы увидали кусты. Дядя пошел со мной прямо к кустам и говорит: «Это малина там растет». А я сверху вдруг увидал. Там как будто человек. Он малину руками хватал. Прямо целые ветки. Дядя не видит, а мне сверху видно. И я вдруг увидал, что это не человек, а собака. И я сказал: «Дядя, там собака малину ест». Дядя сразу встал и сказал тихонько: «Что ты, что ты?» И совсем шепотом сказал: «Где это? Где это?» Я пальцем показал, где шевелилось. Дядя стал смотреть, и мы услышали, как чавкает. Дядя меня тихонько вниз спустил и стал на пенек, чтобы глядеть. А потом вдруг присел, схватил меня как попало и скорее назад. Я ничего не говорил, потому что дядя очень испугался, и мы увидали, что мама идет, а дядя ей стал рукой махать, чтобы назад, а мама все равно стала ждать нас. Тут дядя ей сказал тихо: «Не шумите, и скорей!» Мама тоже испугалась, и мы долго шли. Мама все говорила тихонько: «Что там? Что такое?» А дядя говорил: «Скорей! Скорей!» А когда мы далеко ушли, дядя совсем мокрый был. Он меня тащил, и мамины грибы он тоже взял. Ему тяжело было, и дядя остановился и меня спустил, и грибы на землю положил. Мама сказала громко: «Как же вы меня напугали! Что там такое?» А дядя говорит: «Там медведь малину ел, загребет лапами и сосет». Дядя стал медведя показывать, как он лапами. Я тоже стал показывать, потому что я тоже видел. Только я думал, что это собака такая. Мама говорит: «Ах, ужас! Ах, ужас!» А дядя сказал: «И вовсе не ужас. А если бы у меня было ружье, так очень хорошо, что медведь. Я б его застрелил. У меня такие пули есть». Я бруснику нашел. Мама опять стала дядю ругать, а дядя говорит: «Вот мы теперь прямо к автобусу пойдем. Я Алешку на закорке возьму». А я сказал, что я красненькую ягодку нашел, и спросил: «Она не ядовитая?» Мама сказала: «Это брусника. Брось, она неспелая. Он еще с брусникой со своей». Дядя взял меня на закорки, а платок с грибами на руку надел. А я бруснику все равно съел. Она кисленькая и очень вкусная. Дядя говорит: «А ну, где у нас солнце?» Мама говорит: «Уже 5 часов скоро». Дядя говорит: «А мне не для часов солнце, а чтобы узнать, куда идти. Я по солнцу знаю. Я военный человек». И больше дядя с мамой не говорил, а только мне говорил: «Ну, Алексей, держись крепче». А потом я заснул. Дядя не сказал, что мы гадюку видели. А когда я проснулся, так вышло. Я лежу на диванчике в автобусе, а голова у мамы на коленях, и весь я маминой кофточкой накрыт. В автобусе лампочки горят электрические, и совсем ночь. И мама говорит: Вот теперь у меня мальчик совсем заболел, наверное. Разве можно так? Чуть медведь не съел. И я слышу, дядя говорит, наш военный дядя, который с нами гулять ходил. Это, говорит, очень хорошо для мальчика в лесу гулять. И вон грибов целый пуд привезете. Бабушка их солить будет и спасибо скажет. А я закричал. «Почему?» Дядя засмеялся и сказал, что я здоровехонький. А тут шофер стал в гудок гудеть, и все начали входить в автобус. Меня мама на колени взяла, потому что всем надо было садиться. Кондукторша сказала: «Все собрались? Поехали, шофер!» И автобус наш поехал. А мама всем говорила, что вон сколько грибов собрали. А грибы на самый верх повесили. Полный платок, черный, который на голову надевают. А потом говорила, что медведя видели. А я сказал, и еще змею, гадюку. Мама говорит, не сочиняй, пожалуйста, и спи. Я сказал, дядя, правда мы гадюку видели? А дядя тоже сказал, спи, Алешка, спи.